Ушел поезд с дипломатами. Только бы добраться до Мурманска. Мурманск — дверь в Россию, и из России распахнутая настежь. Еще короткий миг, и дипломаты выйдут в эту дверь, не отказав себе в удовольствии ею хлопнуть. Вместе с черными посольскими сундуками, со скарбом, вместе с коврами, обернутыми в рогожу, и ящиками с посольской посудой и серебром, вместе с тюками, кулями, коробами, узлами, полными посольского добра, из Вологды на север подался весь многоцветный и многоязычный сон посольской знати и челяди, не исключая поваров, письмоводителей, священников, шифровальщиков, вахтеров, экономов и, разумеется, учителей русского языка. У посла персональная языковая опека. Русскому языку его учит мадам Кноринг. Она не переоценивает данных посла и полагает, что он сделает успехи, если характер мадам Кноринг будет железным до конца. Не беда, что педагогине за 70, и что образцом грации она считает Софью Федорову, а образцом мужской красоты — Александра Третьего. Главное — в железной воле старой женщины, в ее умении заставить трепетать своего почтенного ученика. В посольстве знают, никого посол так не боится, как мадам Кноринг. Когда поутру целеустремленная педагогиня появляется в посольстве и занимает свою позицию у выхода из квартиры посла, почтенный дипломат начинает метаться в своих апартаментах, как мышь, почуявшая приближение кота. Надо улизнуть от мадам Кноринг. И нельзя. У квартиры одна лестница. Человек перед кабинетом, которого стоят в очереди промышленные, финансовые, земельные магнаты, человек, который не всегда ходит на прием к министру, предпочитая, чтобы тот явился к нему, человек, чувствующий себя на равной ноге и с государем, и с патриархом, пуще смерти боится красного карандаша, мадам Кноринг, и, получив тетрадку, расцвеченную этим карандашом, спешит упрятать ее за три дверцы своего стального шкафа, как редко, когда прячет наисекретные бумаги. У мадам Кноринг есть мечта. Осуществись она, мадам Кноринг, пожалуй, обрела бы сознание, что прожила жизнь не напрасно. В сущности, этому была посвящена, если не жизнь почетной педагогини, то ее последние годы. Мадам Кноринг мечтает увидеть своего почтенного ученика, произносящего речь. Разумеется, по-русски. Попытки были две. Отчаянные. Первая. Общность исторических судеб двух великих народов. Но это оказалось не по силам послу. Не выдержала память. Речь пресеклась еще до победы американского севера над югом. Потом была вторая попытка — общность экономических интересов. Силы посла иссякли еще до того, как речь зашла о поставке в Россию американских жатвенных машин, которые движутся по полю, увлекаемые табуном лошадей. Но воля тщеславной педагогини не знала границ. Там, где посол готов был капитулировать, полной решимости мадам Кноринг продолжала атаку. Общность военных интересов двух великих народов. Нет, рациональный мадам Кноринг заставит зайца зажигать спички. Пусть презренный заяц пишет русские слова хотя бы латинскими буквами, но речь произнесет. А сейчас утро. Посольский поезд, прибывший накануне в Мурманск, еще стоит на запасных путях. А бдительные педагогини уже поместилась на черном сундуке, стоящем возле купе посла, как некогда на Форштадтской в Петрограде и позже на Дворянской Вологде. Ничто не в состоянии обмануть зоркости мадам Кноринг. Но, кажется, произошло чудо. Быть может, физиологическое, а, возможно, педагогическое. Посол заговорил по-русски. Уже давно ночь занавесила окна вагонов, светлыми северными шторами. Уже давно сон сморил мадам Кноринг, и она тихо дремлет на своем черном сундуке —